Глава 13. Христос – это все. Христос – это истина, и познание этой истины, пребывающей в твоем духе, есть то, что тебе нужно сделать. Отринув ум, держись духа. Отвергнув эгоизм, держись духовного сердца. Отказавшись от мышления, живи благодатью Святого Духа. Жить безмолвием Духа – великое благо. Знать, что Дух неотделим от Христа – величайшее счастье. Пропитать свой Дух Христом и пребывать в этом нескончаемом единении – это спасение и обожение твоего Духа. Любовь Христова, поселившаяся в твоем сердце, откроет тебе, что Христос – это все. Нет ничего, кроме Христа. Преизбыток этой любви, переполнившей твое сердце, будет изливаться повсюду, словно реки воды живой. Евангелие от Иоанна, 7 глава, 38 стих. Когда ты постигнешь, что Христос – это все, тогда мир в одно мгновение теряет над тобой власть. И если даже он не оставит своих попыток лукаво вернуть ее, то память этого духовного переживания никто и никогда не сможет похитить у тебя. Это означает конец эгоизма. Это есть начало твоего духовного преображения. Знающий истину – тем самым знает все. Как он ее знает? Куда он ни посмотрит, он видит Христа. Куда он ни обратится, он слышит во всем Христа. Куда он ни идет, он ощущает во всем Христа. Потому что для знающего истину Христос – это все. Усвой это не книжным изучением, не умом и не интеллектом. Усвой это духовным сердцем, в молитвенной тихости, в безмолвии и тишине своего духа. Уцепившись за мир, ты неизбежно начинаешь бороться с ним. Выйдя из мира сердцем, ты понимаешь, что Христос – это все, и значит, все совершенно. Помнить, что Христос – это все, есть память Божия, которая в силах помочь тебе справиться с любым искушением. Уцепившись за это тело, ты должен будешь защищать его и бороться за него. Перестав думать об этом теле, ты освобождаешься от всех забот и начинаешь жить духом. Дух не знает тела, поэтому, живя духом, ты пребываешь в покое духа. Если ты не практикуешь это каждый день, то смерть может застать тебя врасплох, когда придется оставить это тело. Для того, кто имеет тело, имеется и смерть. Для того, кто живет духом и не знает тела, нет никакой смерти. Для него постоянно великое счастье знать, что Христос – это все, умирает ли он или остается жить. Ибо для меня жизнь – Христос и смерть – приобретение. Послание Филиппийцам, 1 глава, 21 стих. «Смущайся погрузиться в мир и остаться в нем рабом его лжи и греха. Не смущайся выйти из мира и стать свободным от него всем своим сердцем, возлюбившим Христа. Ты можешь стать свободным и вечным, если идешь за Богом, и можешь попасть в услужение князя мира сего, если обратишь к нему свой ум и душу, ибо не можете служить Богу и мамоне». Евангелие от Матфея, 6 глава, 24 стих. Для монаха, как и для иерея, алкоголь – это коготь сатаны в его душе. Как он может сказать, что для него Христос – это все, если этот коготь утягивает его душу обратно в бездну? Это просто исключено. «Иди, вглубь твоего сердца, чтобы слушать правду, живущую в нем, и говорить об этой правде. Твой дух живет любовью Христовой и сам уподобляется этой любви, и потому не может не любить. Он никого не исключает из своей любви, так как источник его любви – Христос. Если Христос – это все, тогда то, что ты видишь кроме Христа, домыслил твой ум, поскольку он живет лишь своими домыслами. Поскольку дух не живет домыслами, он ясно видит и постигает истину. Истина состоит в том, что Христос – это божественное, непреложное «Я есмь». Если ты понимаешь, что Бог живет не в рукотворенных зданиях, но в глубине твоего сердца, тогда ты на правильном пути. Вначале ты искал его посреди великолепно украшенных зданий, а потом обнаружил, что Господь живет внутри каждого кроткого и смиренного сердца. Как это утешительно! Тогда ты начинаешь любить сердечную тишину больше суеты испорченного ума и больше громких песнопений. Ты позволяешь Богу через эту сердечную тишину действовать в тебе и через тебя. Как это отрадно! Когда ты избавишься от придуманной самим тобой любви, эгоистической любви, тогда истинная любовь твоего духа станет беспредельной и объемлет всю вселенную. Благословляю вас, леса, долины, нивы, горы, воды. Благословляю я свободу и голубые небеса, и посох мой благословляю, и эту бедную суму, и степь от края и до края, и солнце свет, и ночи тьму, и одинокую тропинку, покои нищий я иду, и в поле каждую былинку, и в небе каждую звезду. Это есть истинное христианство, христианство человеческого духа. Эго увлекает нас в мир, прельщая картинами счастья, а потом безжалостно выдергивает его из наших рук. Мир для нас тогда становится прекрасным, когда нам от него ничего не нужно. Когда мы постигаем, что наш дух связан с истинным источником счастья, и это Христос. Поэтому все, что ты видишь вовне, это неправда. Правда находится внутри тебя, и эта правда есть Дух Святой. Дух Божий всюду видит любовь, потому что сам есть любовь. Эгоистическое мышление везде видит разделенность и борьбу, и потому является злом. Когда ты открываешь свой дух духу любви Божией, ты сам становишься любовью. Но если ты теряешь память Божию, то сразу впадаешь в мрак и утеснение помышлений, стекающее к тебе со всех сторон. Вернись в дух, и ты свободен, потому что в нем пребывает свободный Христос. Вернись в дух, и ты бессмертен, потому что в духе нет никакой смерти. Многое чтение расширяет ум и делает его суетным и эгоистическим. Многое сидение в тишине расширяет дух и привлекает в него благодать. Эгоизм – это попытка человека сравняться с богами без помощи благодати. Поэтому всякий ученый – это полубог, утвердившийся на своем раздутом эго и возвысившийся над остальными людьми, принимающими его за учителя рода человеческого. Раздутое эго – это бесчисленные проблемы и великие искушения. И всякая борьба с этими проблемами и искушениями лишь укрепляет и усиливает их, потому что она укрепляет и усиливает эгоистический ум. Тот, кто вернулся в дух или в свое духовное сердце, одним разом покончил со всеми проблемами и искушениями. Почему? Потому что он обрел величайшее безмолвие духа, который нищ от всякого эгоизма, и потому блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Евангелие от Матфея, 5 глава, 3 стих.